«Насколько я могу судить, капитаны одобрили ваш план?» – спросил Эриксон. «Единодушно. Сейчас, оглядываясь в прошлое, это не кажется удивительным. Нам оставалось либо принять его, либо распуститься. Итак, вы начали предлагать планетам услуги вашего флота на договорной основе?» – продолжил репортер. «Да, верно. И ключевое слово здесь именно «предлагать». Если призадуматься над этим, то для планет такая сделка была весьма выгодной. Мы создали, вооружили и оснастили флот за свой счет, и при этом просили их лишь внести свою долю средств на его содержание. «Вместе с тем, ваше предложение встретило сопротивление», — напомнил Эриксон. «Разве это вас не удивило?» «И да, и нет. Мы знали заранее, что далеко не все захотят оказывать нам содействие. Есть старое медицинское изречение, которое гласит: «Унция предупреждения стоит фунта лечения». Убедить здорового пациента в необходимости превентивных мер, какой бы умеренной ни была их стоимость, вот в чем проблема. Вероятно, они решили, что их вынуждают платить за фунт предупреждения там, где было бы достаточно унции. Я бы поверил в это, если бы их не удовлетворяла только цена, произнес Намбу многозначительно. Однако нам пришлось столкнуться с резким и недвусмысленным отказом. В сущности, планеты хотели пожинать плоды нашей работы, не заплатив при этом ни цента. «Но они же выплачивали вам вознаграждение за уничтоженные вами пиратские корабли», — мягко напомнил ему Эриксон. «Сражения в прямом смысле слова являлись лишь частью нашей службы», — возразил Тамбу. «Если пиратский корабль все же предпочитал скрыться или вообще обходил планету стороной, только бы не встречаться с нашим флотом, мы не получали ничего, и это несмотря на то, что эффективно выполняли свои обязанности». «Но в подобных ситуациях ваши корабли фактически оставались в бездействии», – парировал Эриксон. «А разве вашим полицейским на поверхности планет платят по числу арестованных? Значение любого стража порядка в мундире в основном как раз и состоит в том, чтобы быть сдерживающим фактором. Их служебный долг – как предотвратить преступления, так и раскрывать их. Насколько я понял, ваши доводы не убедили планеты». «Некоторую их часть – да», – произнес Тамбу чуть менее эмоционально. «Я не склонен к излишним обобщениям, когда речь заходит о сопротивлении со стороны планет. Многие планеты заключили с нами договор на наши услуги, но поскольку таковых было меньшинство, им, на мой взгляд, приходилось вносить непомерно высокую плату. Поэтому мы постоянно обращались с предложениями к все новым и новым планетам, чтобы снизить цену для каждой из них в отдельности». «Звучит благородно», – заметил Эриксон, не веря сказанному всерьез. «Лишь до известной степени», – признался Тамбу. «У этой медали имелась и оборотная сторона. Мы опасались, что если нам не удастся найти способ увеличить число наших нанимателей, то те из планет, которые уже присоединились к договору, решат, что от них требуют слишком многого и откажутся от наших услуг». «Коль скоро вы говорите искренне», – продолжал Эриксон, – «я не мог не заметить нотку горечи в вашем голосе, когда вы упомянули в нашей беседе о сопротивлении, встреченном вами со стороны ряда планет. Насколько далеко по этому поводу зашли эмоции среди личного состава вашего флота?» «Было два рода недовольства, проявлявшихся во флоте в тот период времени. Недовольство первого рода объяснялось несправедливостью полученных отказов. Мы потеряли множество кораблей в военных кампаниях против пиратов, кораблей с нашими друзьями и соратниками на борту. Нас не слишком беспокоили заявления, которые нам приходилось выслушивать от правительств планет, будто бы мы фактически ничего не сделали и ничем не рисковали. Это был тот тип недовольства, который мы предвидели и, следовательно, могли держать его под контролем». «А другой?» – допытывался Эриксон. «Недовольство другого рода было связано с тем, в какой форме нам отказывали. Как я уже упоминал раньше, мы и не ожидали, что все планеты согласятся на наше предложение. Пусть мы считали нашу позицию разумной и обоснованной, мы не имели ничего против тех, кто думал иначе. Что нас неприятно поразило, так это та нескрываемая злоба, с которой они отвергали нашу помощь, несмотря на то, что большинство членов наших экипажей не были связаны с планетами никакими обязательствами, верности или долга. Они вместе с тем не испытывали никакой неприязни по отношению к ним, точнее до тех пор, пока не столкнулись с тем теплым приемом, который уготовили некоторые правительства для любого с кораблей Тамбу.